Глава 16. Лиза. Тишина. Густая, звенящая, разорванная только нашим тяжелым дыханием. Демьян копается замком, бормоча себе под нос отборные ругательства, а Олег... Его руки мягко ложатся на мои плечи, притягивая меня к себе. Я прижимаюсь спиной к широкой груди. «Не бойся». Его голос тихий, низкий, прямо у моего уха. Он обволакивает, как бархат, но за ним сквозит сталь. Замираю. Дрожь сменяется странным спокойствием. Он прав. Это не страх. Я не боюсь. Выдыхаю, и мой шепот звучит хрипло, словно чужой. Это другое. Губы Соколова, сухие и горячие, касаются мочки моего уха. Легкий, едва заметный укус. И все во мне взрывается. Волна жара окатывает с головы до пят, сжимая живот в тугой сладкий узел. Я непроизвольно выгибаюсь, вжимаясь в Олега. «А что это другое?» Вопрос звучит, как ласка и допрос одновременно. Дыхание обжигает шею. Я закусываю губу до боли. Как объяснить? Как словами передать этот вихрь внутри? Стыд и жгучее любопытство. Отвращение к самой себе и дикое животное желание, чтобы это не прекращалось, чтобы они оба. Руки Олега обхватывают меня, смыкаясь на моем животе. Чувствую каждый его мускул. И сердце. Оно бьется сильно, ровно и громко, как набат. Оно выдает его. Под этой маской спокойствия бушует тот же шторм, что и во мне. «Блядь, это дверь?» Демьян силой дергает ручку. «Темно-то как! Включу фонарь!» «Не надо!» Голос Олега режет темноту, резкий и властный. «Оставь!» Я вздрагиваю. И понимаю. Мы не будем уходить. Не будем искать свет. Мы останемся здесь, в этой липкой, пьянящей темноте, где стираются все границы. Внутри все сжимается от ужаса и предвкушения. Молчание снова давит на уши. Я слышу, как Демьян тяжело дышит где-то совсем рядом, как сглатывает Олег, как его пальцы медленно, почти невесомо, скользят по моему животу под свитером. Кожа вспыхивает. Я не могу сдержать короткий, предательский стон. Тихий, как вздох. Но в тишине подсобки он звучит, как выстрел. Касание становится увереннее, жарче. Олег поглаживает мой живот, затем опускается ниже, к краю джинсов. Большим пальцем проводит по оголенной коже, и у меня подкашиваются ноги. Я должна оттолкнуть его, но мое тело хочет большего. Оно требует разрядки. Губы Олега касаются моей шеи. Сначала просто касание, потом влажный, открытый поцелуй, затем легкий укус. Искры разбегаются по всему телу. «Какого черта вы там делаете?» Голос Демьяна хриплый, на грани срыва. В нем столько желания, что от него кружится голова. И этот вопрос, этот нетерпеливый, ревнивый рык срывает последнюю защиту, словно что-то щелкает внутри. «Иди к нам!» Вырывается у меня, шепотом, с мольбой и приказом одновременно. «Демьян, пожалуйста!» Я сказала это. Я озвучила свое желание. Свой позор. Свою правду. В темноте что-то падает. Наверное, он задел тумбочку. Блять. Шаги быстрые, неуверенные. И вот Демьян уже рядом. Его дыхание горячее, возбужденное. Руки находят мои бедра в темноте, сжимают их с такой силой, что немного больно. Он прижимается ко мне спереди. Я зажата между ними. Между двумя телами, двумя сердцами, бьющимися в унисон. Чувствую твердый, напряженный силуэт Олега у себя за спиной и понимаю, что все мои принципы, гордость и страх, все это сейчас разбивается вдребезги о простое, дикое желание. Я хочу их, обоих. Губы Демьяна находят мои в темноте. Жадно, без прелюдий, без нежностей. Я отвечаю ему с той же яростью, впиваясь пальцами в мягкие волосы, втягивая его запах, его вкус, руки Олега скользят вверх, Он поднимает мой свитер, ладони охватывают мою грудь поверх лифчика. Опускают чашечки, находят соски, уже твердые, болезненно чувствительные. Сжимает, мнет, крутит их между пальцев. Я стану прямо в губы Демьяну, мои бедра непроизвольно дергаются. Галеев судорожно расстегивает мои джинсы, рывком спускает молнию. «Дай мне ее». Голос Олега властный, спокойный, но в нем слышится надрыв. Он разрывает наш поцелуй, резко разворачивает меня к себе. И его поцелуй, он другой, медленный, глубокий и следующий. Как будто он хочет прочувствовать каждый миллиметр, каждую трепетную реакцию. Это сводит с ума. Но вдруг в нем что-то ломается. Сдержанность исчезает, словно таящееся пламя вырывается на свободу. Он срывает с меня свитер одним движением. Почти рвет мой лифчик, отбрасывает его в темноту. И его влажные губы ложатся на мою грудь. Он не ласкает, он поглощает. Жадно, шумно, безрассудно. Зубами зажимает сосок, язык яростно кружит по ореоле. Я кричу. Не от боли, от шока, переизбытка ощущений. Дикого, непереносимого наслаждения. Я выгибаюсь, подставляясь под жаркие поцелуи. Демьян стаскивает с меня джинсы вместе с трусиками. Прохладный воздух касается распаленной плоти. Я слышу, как он опускается на колени позади меня. Нет, нет, нет, нет, этого еще не было. Никогда. Не надо. Попискиваю. Но Олег затыкает мой протестующий лепет своим ртом. Его руки снова на моей груди. Ласкают, сжимают, доводят до исступления. А потом... Потом я чувствую теплое, влажное прикосновение губ Демьяна между ног. Легкий, нежный поцелуй. Затем Галеев медленно ведет языком вдоль складочек. Во мне что-то обрывается. Ноги сами собой разъезжаются, раскрывая меня перед ним. Я вся одно сплошное, пульсирующее удовольствие. Демьян нежно ласкает меня языком. Исследуя, пробуя, находя самые чувствительные точки. А Олег в это время ласкает мои груди, пожирает губы. Я чувствую, как влага стекает по бедрам, слышу тихий, довольный рык, который издает Демьян. Он слизывает ее всю без стеснения, с наслаждением. Их двойная атака не оставляет шансов. Пламя быстро ползет вверх, сжимая все внутри. Контроль ускользает, я не могу думать, могу только чувствовать их руки, губы, дыхание на своей коже. Да, вот так. Кто-то из них хрипит. Не знаю, кто, мне уже все равно. Оргазм накатывает внезапно и сокрушительно. Я кричу в рот Олегу, тело бьется в конвульсиях. Это феерично, ярко, так, как никогда не было. Парни не отрываются от меня, пока оргазм не отпускает, оставляя меня слабой, влажной и совершенно обессиленной в их объятиях. Я чувствую их удовлетворение, их триумф и свое собственное жгучее, стыдное счастье. Мы стоим так, не двигаясь, пока сердце не начинает постепенно замедлять свой ритм. Я делаю глубокий вдох, готовясь, не знаю к чему, к тому, чтобы что-то сказать, сделать что-то. Может, прикоснуться к ним в ответ, исследовать их тела так же жадно, как они исследовали мое. Но в этот момент раздается громкий резкий звук. Щелк. Дверь позади меня распахивается.